Глава 57. Наши дни. Там, в глубине, во льду лежит Дейл. Он лежит на спине, лицо у него серое, глаза закрыты. Он неподвижен, как мраморная статуя. Кёртис ругается себе под нос. До Дейла, вероятно, метров 20. Он умер сразу же, или ему пришлось там лежать с ушибами и переломами после падения с такой высоты, а его криков о помощи никто не слышал. И он медленно замерз до смерти? Узнать невозможно. У Кёртиса опускаются плечи. «Нам следовало его найти», — говорит он. Я касаюсь его рукава. Даже если бы они с Брентом нашли Дейла вчера вечером, и он каким-то чудом выжил после этого падения, они не смогли бы его отсюда вытащить. Я не знаю способа, которым это можно было бы сделать. Вы сделали все, что могли. Кёртис хватается руками за голову. У нас были разногласия, но... Боже! Я медленно выдыхаю и поворачиваюсь к зданию. Нам нужно сообщить Хизер. Как я ей скажу? Она же полностью расклеится. «Мила», — резко произносит Кёртис, — «не двигайся». Я замираю, уже подняв ногу для того, чтобы сделать шаг. «Что?» «Стой, где стоишь». Мое сердце судорожно бьется в груди. Я медленно поворачиваю голову. Кёртис сидит на корточках на снегу рядом с расщелиной. В одной руке у него отвертка, в другой — кусок чего-то тонкого и белого. «Что это такое?» — спрашиваю я. «Полистирол». Он отбрасывает кусок, который держал в руках, в сторону, запускает руку в снег и достает еще один с неровными краями. Волосы встают дыбом у меня на затылке. Я моргаю, пытаясь понять, в чем тут дело. Есть только одно объяснение, которое приходит на ум, и я не хочу его принимать. Кёртис озвучивает его. «Это ловушка». Кто-то положил кусок полистирола над расщелиной и еще сверху насыпал тонкий слой снега. Меня бросает в дрожь. «Искусственный снежный мост», — доходит до меня. «Если кто-то на него наступит, то провалится вниз». Смерть Дейла не была случайной. «Как раз между этим местом и трассой спуска», — говорит Кёртис с мрачным видом. Кто-то не хотел, чтобы мы спустились вниз. Все происходит так быстро, что я не успеваю среагировать. Снег вокруг Кёртиса словно раскрывается, и он проваливается по колено. Он бросается всем корпусом в бок и пытается за что-то ухватиться руками. Я делаю шаг к нему. «Нет!» — выдыхает он. «Стой там!» Я остаюсь стоять, где стою, беспомощно глядя, как он выкарабкивается из дыры. Он осторожно встает на ноги. «Проклятье, я потерял отвертку. Наше единственное оружие теперь валяется внизу в расщелине, превратившись в далекую яркую точку. Но все равно лучше она, чем Кёртис. Он очень медленно продвигается ко мне, с опаской ставя ноги на грунт. Он все еще тяжело дышит, когда добирается до меня. Обратно пойдем по нашим следам. Следуй за мной шаг в шаг. Здесь могут быть еще ловушки». «Погоди», — говорю я. «Давай я пойду первой, я же легче». «Делай, что говорю», — рявкает он. Я вспоминаю, как мы сегодня спорили. «Хорошо, пойду за ним. Так я смогу схватить его за руку, если он начнет падать». Я крепче застегиваю бандаж на колени, так что я готова принять на себя вес Кёртиса. Насколько я вообще могу быть к этому готова? Мы еле тащимся. Я проверяю ногой грунт каждый раз перед тем, как опустить на него вес тела, ожидая, что снег может провалиться подо мной в любую минуту. «Кто, черт побери, мог это сделать?» — бормочет Кёртис. «Теперь, наконец, мы можем перестать подозревать Хизер?» «Не знаю. Что-то происходит между нею и Брентом. Мне вспоминается одна деталь». «Вчера вечером в ресторане Хизер что-то сказала, а Брент цыкнул на нее, словно не хотел, чтобы мы это слышали», — с неохотой сообщаю я. Кёртис резко поворачивает голову. «Я это пропустил. Но я заметил, как они переглядываются. Звучит дико, но может быть так, что они любовники и захотели избавиться от Дейла». «Нет», — отвечаю я, не желая признавать, что вчера вечером мне приходила в голову точно такая же мысль. «Они переспали один раз 10 лет назад. Они вполне могли тайно встречаться после возвращения в Англию или могли просто случайно столкнуться в любой день, может, даже после того, как Хизер вышла замуж, и стали встречаться. Может, она боялась того, что сделал бы Дейл, если бы она ушла от него к Бренту. Дейл — резкий парень и сильный физически». «Был», — думаю я, но не произношу этого вслух. «Я не утверждаю, что ледокол организовали Брент с Хизер», — продолжает Кёртис. «Но они могли решить, что у них появился шанс устроить Дейлу несчастный случай». «Не верю. Брент не стал бы такое делать». «Может, это была идея Хизер?» «Но устроить такую ловушку — это безумие». «И предположение Кёртиса тоже на грани безумия. Я вспоминаю, как он вчера чуть не сломался, когда мы уловили запах духов его сестры. Он пытается держать себя в руках, но сейчас он находится в диком напряжении. Затем я вспоминаю, как Дейл угрожал мне вчера утром, как быстро он мог перейти к физическому насилию. И неизвестно, где был Брент вчера во второй половине дня, примерно в то время, когда исчез Дейл. Все возможно». «Проклятие», — бормочет себе под нос Кёртис. «В чем дело?» «Топор у них». Мы продолжаем медленно продвигаться к зданию. «Если я прав, то мы должны притвориться, будто ничего про это не знаем, или поставим себя в опасное положение». Кёртис начинает говорить гораздо тише по мере приближения к зданию. «Если же я ошибся, то они должны знать, что мы нашли». «И что ты предлагаешь?» «Нам нужно устроить проверку Бренту». «Каким образом?» Кёртис смотрит назад в сторону ловушки. «Я могу придумать только одно. Отправить его сюда и посмотреть, что он будет делать. Пойдет он сюда или не пойдет. Сразу станет ясно, знает он про ловушку или нет. Это очень рискованно. Мы должны все выяснить». Я смотрю на Кёртиса в смятении. Я столько раз обижала Брента, а эта проверка причинит ему еще больше боли. Кёртис показывает на небо. Уже идет снег. Падают крошечные снежинки, которые едва ли можно увидеть на фоне белых склонов. Тучи стали темнее по сравнению с предыдущим разом, когда я поднимала голову. Погода здесь очень быстро меняется. «И нужно сделать это прямо сейчас», — объявляет Кёртис, — «потому что приближается буря».